посвящается Энди. Эпиграф. И ничто на свете не могло сравниться с чудищем в его безобразии. Неизвестный автор. Повесть об ужасном чудище из книги «Волшебные сказки о феях и блаженных духах». Заклятие костей. Древняя наука волхования, когда подымают покойников. Словарь Джонсона, 1625 год. От автора. В последний раз мы с вами виделись в Паксбарфсе, старинной деревушке, затерянной в горах, из которой я никак не могла выбраться, потому что все окрестности замело снегом. В той самой деревушке, где, помните, героям «Черной книги секретов» Ладлоу Хоркинсу и Джо Забиду пришлось пережить столько неприятностей. И вот, пока я дожидалась наступления оттепели, дабы двинуться дальше по их следам, мне удалось раскопать корни еще одной увлекательной истории, которая произошла в городе к югу от Паксбарфса. В общем, в конце концов я решила направиться в этот город, называемый Урбс-Умида, ведь должна же я была своими глазами увидеть, где жили злобные родители юного Ладлоу, от которых он сбежал без оглядки. Река Фодус, верная своим привычкам, медленно катит сонные воды через самое сердце города. Северная его сторона разрослась и разбогатела, зато южная пришла почти в полное запустение. Имея в своем распоряжении лишь те скупые сведения, которые оставил в своих мемуарах Ладлоу, я, потратив 3 дня на поиски, обнаружила, наконец, ту узкую улочку, в которой располагалась лавка Амбарта Джеллико, доброго друга Ладлоу. К моему немалому удивлению, оказалось, что лавочка все еще существует, и владеет ею некто мистер Эттельред Джеллико, антиквар. У этого-то господина я и приобрела изящный деревянный ларчик, в котором хранились потрепанные обрывки дневника Пина вперемешку с вырезками из ведомостей, где я впервые встретила упоминание о Бенедикте Пантагусе и Юноне. По отношению к тому, о чем повествуется в «Черной книге секретов», «Заклинатель костей» не является ни продолжением, ни предысторией. По-моему, правильнее было бы называть такие сюжеты параллелями. История, о которой речь пойдет в этой книге, разворачивалась в то же самое время, что и приключения Джо Забиду и Ладлоу Хоркинса в Паксбарфсе. Так что, читатели, и не волнуйтесь, вам совершенно не обязательно знать, что именно произошло в предыдущей книге. Хотя, кто знает, может быть, дочитав, вы все-таки захотите заглянуть в «Черную книгу секретов». Впрочем, советовать я, как всегда, не берусь. Мое дело маленькое — открыть читателю то, что мне удалось разузнать. Фиона Хиггинс, Англия.